Перуне, в ми призывающем тебя, славен и триславен буди, благости сварги и мира, всей святораси дожди, и пробуждение духа чадом Перуне яви. Род прославляша, прави над всеми, сгинула дабы духовная темень, так и бысть, так и еси, так и будь.